Глава шестая. Как не встретились два одиночества. «И вот этих лохудр нам придется награждать?» — с жаром возмущался представитель этнических бандитов. «И куда ты только смотрел, Левка? Тоже мне специалист по женщинам. Я человек без претензий, и то лучше бы выбрал. Да просто свистнул бы здесь на углу, и полным-полна коробушка. Кого хочешь, выбирай. А главное, Мамедов будет недоволен». «Я, надо заметить, здесь совершенно ни при чем», — холодно ответил тот, кого назвали Левкой. «Он лично велел отбирать милых дам по фотографиям и мог бы, тем более вместе с таким ушлым господином, как ты, догадаться, что снимки будут присылать, естественно, чужие. Говорить красиво ты мастер, но отвечать все равно тебе», — краснея шеей, прошипел первый и мотнул головой, пытаясь освободиться от непривычно тугого воротничка. Глаза его метнулись по залу, профессионально отмечая новые детали. Неожиданно у него побагровели не только шеи, но и одутловатые щеки. «Ах, дьявольщина! Ну и везунчик ты, Левка!» «Вообще-то я предпочел бы обращение, Лев Михайлович». «Да хоть Абрамович! Нет, ты подумай, вот пруха и пир духа в одном флаконе!» Изъяснялся по-человечески. «Мы же все-таки в приличном месте». «Нет, это ты сейчас у меня будешь по-человечески и по-всячески изъясняться, пока не захомутаешь эту царевну Будур». Начавший соображать Лёва повернул голову вслед за направлением взгляда партнера, и, несмотря на хорошее воспитание, губы его сами сложились, чтобы присвистнуть. «Вот это да! Спасение гарантировано на все 100%! Так иди работай, болтун!» И в тот же миг Самсуд, неуютно ждавшая, когда ей принесут заказанный бокал какого-нибудь южноафриканского вина, лучше красного, почти с ужасом увидела, что этот невысокий, но действительно прекрасно сложенный мачо направляется прямо к ней. «Добрый день, мадам!» В улыбке ослепительно сверкнули, казалось, все 32 выпуклых, как миндаль, зуба. «Бокал шампанского за удачную встречу!» «Спасибо, но я уже заказала», — пробормотала она, а рука ее сама собой сделала приглашающий жест, чем мачо не преминул тут же воспользоваться. Он сел напротив и принялся откровенно любоваться. Так на нее никогда никто не смотрел. Самсуд под этим взглядом чувствовала себя буквально голой и вспыхивала, но тут же бледнела от постыдной мысли, что ощущение это неожиданным образом доставляет ей какое-то странное, ни на что не похожее удовольствие. Она подняла глаза и поняла, что мачо может рассматривать ее сколь угодно долго, не смущаясь молчанием, в то время как для нее пауза становилась все более неловкой. Наконец она ухватилась за спасительную мысль, что он, вероятно, принял ее за одну из этих искательниц легких доходов в изобилии сидевших вокруг, и спросила тоном учительницы: «Так это с вами я разговаривала?» «Разумеется», — самодовольно улыбнулся красавчик, «и я искренне счастлив, что именно вы, настоящий цветок Востока, вошли в число наших победительниц». Во рту у Самсуд пересохло. Ее охватили облегчение и разочарование одновременно. Она давно уже была наслышана обо всех этих рекламных розыгрышах, и на какое-то время обе стороны ее натуры замерли в поединке с равными шансами на победу. «Только не соглашаться ни на какие небольшие платы. Разденут», — подумала она. «Простите, я не совсем понимаю». Она все-таки заставила себя произнести эту дежурную, ни к чему не обязывающую фразу. Мачо снова засверкал, на сей раз уже не только зубами, но и часами, кольцом и запонками, призовая акции нашей компании. Но я не участвовала ни в какой акции. В голове Самсуд мутилась от блеска вещей и глаз, от близости красивого мужчины и предощущения чего-то необычного. Кольцо? У него кольцо, кажется, даже два, шашлык из железа. На руке его много каких-то колец. Нет, это же Ахматова Хоровац. И забавное слово едва не слетело у нее с губ, но было остановлено вопросом: «Ведь у вас есть мобильный телефон?» «Да, но на всю их семью из трех человек имелся единственный мобильный телефон, и тот у Самсуд при отъезде взяла мать, безапелляционно заявив: «Зачем он тебе здесь, когда ты одна? А так я всегда могу сообщить тебе, если с Ваном что-нибудь случится». «Типун тебе на язык», — подумала тогда Самсуд, но мобильник все-таки отдала. «И какой сети?» — не унимался ее неожиданный собеседник. «Петрофон, кажется», — неуверенно промямлила Самсуд, потому что вездесущий Ван уже в который раз менял оператора, и она совсем сбилась с толку, тем более что почти и не пользовалась мобильником. Лицо мачо изобразило полный восторг. Можно было подумать, что она призналась ему в любви. «А номер? Случайно начинается не на девятку?» «Да, первая цифра, 909». «Этого достаточно, совершенно достаточно. И я счастлив сообщить вам, что ваш номер, как и 10 других, выиграл наш главный приз — 10-дневную поездку на Кипр с отдыхом в 5-звездочном отеле. Вылетаем послезавтра утром. Вам осталось лишь заполнить анкету победителя». В жизни Самсуд не выигрывала ничего, даже по советским лотерейным билетикам, стоившим 30 копеек. Еще в школе, в пионерлагере, сколько не участвовала она во всех конкурсах, никогда ничего ей не доставалось, и она давно смирилась с ролью неудачницы. Что ж, кисмет, как любила говорить Карина, которая сама то кольцо в море нашла, то сережку бриллиантовую на эскалаторе, ну, значит, есть правда на земле. И все волнения последних дней оказались не напрасны. Кипр — остров богини любви. И Самсуд глубоко вздохнула, отчего порозовели ее еще не загорелые плечи. Мачо тоже вздохнул и услужливо пододвинул ей листок бумаги и ручку, как бы ненароком задев ее обнаженную руку. 5 минут, и Кипр у ваших ног. Только заполняйте отчетливо, а то маленькая ошибочка, и все уплывет в руки какой-нибудь старой корги. «Извините, но я не могу принять ваш приз. Сегодня вечером я уезжаю в Швецию», — предприняла последнюю попытку вырваться из цепких словесных объятий представителя Петрофона Самсуд. «Надолго?» — как-то сразу поскучнел мачо. «На 3 дня». «Так это ж прекрасно!» — воссиял мачо. «В каком смысле?» «Да в таком, что мы организуем вам вылет прямо из Стокгольма. Сделайте там все свои дела, а потом в аэропорт и фьють из хладных скандинавских скал в теплые кипрские воды». «Нет, теперь вы просто обязаны поехать. К взаимной выгоде нас обоих». «Почему к взаимной?» С недоверием посмотрела на него Самсуд. «Я человек открытый, поэтому лукавить не стану. Видите ли, перелет из Стокгольма в Ларнаке обойдется баксов на 40 дешевле, нежели из Санкт-Петербурга. Образовавшуюся таким образом разницу мы с вами вполне могли бы раздербанить пополам. Ну как, по рукам?» Самсуд, поколебавшись всего мгновения, мысленно махнул рукой. «Ведь пока же не просит ни 20, ни 50, ни всего 200 долларов», — подумала она, и начала своим каллиграфическим почерком учительницы выводить в соответствующих графах Головина, Самсуд, Матосовна и так далее. Однако на половине анкеты рука ее вдруг остановилась. «Да, все прекрасно. Сегодня она уедет в Швецию, еще через 2 дня улетит на Кипр. Но как же таинственный Хоровац? И почему он не пришел? Ведь идея встретиться принадлежала исключительно ему. А вдруг, предупредив об опасности ее, он таким образом подвергся ей сам, и теперь кто-нибудь выйдет на ее след? И как знать, а вдруг весь этот конкурс — только подстроенная ловушка, работа рук других наследников? Ведь они наверняка тоже не бедные и могут позволить себе потратить деньги на такое шоу». Самсуд прикусила губу. «Что, ручка не пишет?» Тут же, пользуясь моментом, совсем близко нагнулся к ней мачо, обдавая жарким дыханием щеку. «Сейчас другую дадим. Забудьте о всех проблемах и отдохните, как белый человек», — улыбался ей мачо, протягивая свой паркер. И Самсуд снова захватила волна необъяснимой радости. Так что, когда к концу анкеты она опять вспомнила про Хоровца, она не испытывала к нему уже ничего другого, кроме жалости. «Эх ты, шампур из мяса», — улыбнулась она про себя и поставила в конце анкеты жирную точку. В этот час пробки повсюду были ужасные. Старенький «Жигуленок» натужно пыхтел и дергался, а Сергей Эдуардович в нем обливался противным потом не только от жары, но и от волнения. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он волновался, что опаздывает, а с другой — терзали переживания, что он вообще напрасно влез во всю эту историю, и в сердцах незадачливый адвокат проклинал не только обгонявшие или подрезавшие ему дорогу машины, но и правительство города, не решающее транспортную проблему, и свое начальство, затеявшее ремонт в самое неподходящее время. Не будь этого чертова ремонта, не держи его в конторе за мелкую сошку, которой можно совать всякую дребедень, не питай к нему секретарши Ларисы таких неприязненных чувств. В конце концов, разве он по своей воле оказался в кабинете Шверберга? И Сергей Эдуардович малодушно, как нашкодивший котенок, никак не хотел вспоминать то, что лазать-то по компьютерным папкам коллеги. Его не заставлял никто, не говоря уже про дальнейшее. «Ой, не лукавь, Серый, Кому другому расскажи, а уж себе можешь признаться, что хочется, ох, как тебе хочется умыть и уделать своего нынешнего коллегу Шверберга. Так что и нечего тут себе огород городить, еще и огород сразу из четырех грядок. Ведь во всей этой истории а. женщина в опасности, б. женщина-армянка, которую вдобавок еще и зовут Самсут Матосовна, в. женщина-подруга Карины, и, наконец, г. дело пахнет неплохими комиссионными. Кстати сказать, именно из-за этих самых потенциальных комиссионных Габузов и затеял всю эту историю с игрой в анонимуса. Ведь откройся, Сергей Эдуардович, что он и есть тот самый знакомый Карины, оказавший посильное вспоможение госпоже Головиной в деле с получением ею загранпаспорта, дальнейшие отношения пришлось бы выстраивать исключительно на альтруистской безвозмездной основе. Ведь это очень не камильфо требовать денег с друзей своих друзей, а деньги Сергею Эдуардовичу были ох как нужны. Поскольку его мизерные адвокатские гонорары позволяли не то что шиковать, просто выживать было весьма затруднительно. В общем, как говорят медьки, не жизнь, а одни только вырванные годы. «Твою мать!» — прохрипел Габузов. За секунду до этого водитель маршрутки выскочил с соседней полосы прямо перед носом его «Жигуленка». Сергей Эдуардович экстренно затормозил, и просто чудом ему хватило каких-то сантиметров расстояния, позволивших все-таки избежать, казалось бы, неминуемого столкновения. Постояли, отдышались. Габузов кинул взгляд на часы. А ведь он опаздывает. Опаздывает катастрофически. Опаздывает, если можно так выразиться, на свидание. Самолюбие Сергея Эдуардовича почему-то тешило именно такое название предстоящей встречи в икорном баре европейской с таинственной незнакомкой. Время шло неумолимо, и пора было выныривать из воспоминаний о прошлом, которые, даже будучи не столь интересными в действительности, всегда со временем апоэтизируются, особенно когда настоящее оставляет желать лучшего. И черт меня дернул ехать туда на машине. Будто кто-нибудь узнает, как я добирался на колесах или на своих двоих. Уже вслух принялся ворчать он, за 15 минут продвинувшись всего лишь от памятника Суворову к ограде Лебяжьей канавки. Пробка с каждой секундой устрашающе разбухала, как на дрожжах. Мачо так и стоял над плечом Самсут, пока та не закончила заполнять анкету. И было видно, что он не прочь подождать, если она вдруг захочет заполнить еще пару-тройку подобных бумажек. Он долго читал лист, словно мог вычитать там что-то сверхнаписанного. И в душе Самсут снова робко зашевелились подозрения. Нет, вот хоть режьте меня, но никак не похож этот мачо на таинственного хоровца, мучительно размышляла она. Хотя чисто внешне он, безусловно, чем-то смахивает на армянина. Надо будет как-то невзначай поинтересоваться его именем и... Что именно будет после «и»? Самсут додумать не успела. Однако же, глядя на чеканный профиль мачо, она все больше склонялась к мысли, что в любом случае вся эта история с ее выигрышем не так-то проста. И неспроста. «Какой красивый почерк!» — улыбнулся представитель Петрофона. «Сейчас редко такой встретишь. Благодаря компьютеризации всей страны у всех сплошная дисграфия. Но мне кажется, человеку, способному с такой старомодной учтивостью выражать свои мысли, не следует завидовать почерку других». Осторожно пустила она пробный шар. «Мачо засиял уже всем, чем только можно!» Но Самсут так и не поняла, попал ее шар в цель или нет. «Но вы еще не представились?» Еще более робко напомнила она. Сердце ее заколотилось в предчувствии ответа, как пойманная мышь. Вдруг сейчас она услышит «Василий» или «Святослав», и все рухнет. «О, простите, простите великодушно, рад познакомиться. Лев». «Армянская или не армянская?» Закрутилась в мозгу Самсут. «Лев, Лев, это же Элеон». «А я Самсут». Едва удержала она на губах, готовый сорваться ответ. «Я очень, очень рад с вами познакомиться и готов сидеть за этим столиком хоть вечность, но, увы, меня ждут мои обязанности. Правда, они, конечно, не помешают мне увидеться с вами снова». Последнее было сказано так ловко, что Самсут так и не поняла, вопрос это или утверждение. Она снова осталась одна. Теперь, когда Лев отошел и сила его обаяния слегка уменьшилась, Самсут решила не смотреть на сцену, а сосредоточиться и подумать как следует обо всем, что происходит. Будучи человеком честным, и в первую очередь всегда стараясь быть честной перед самой собой, Самсут ясно понимала, что, окажись на месте ее нового знакомого какой-нибудь невзрачный мужичонка или старик, Она вряд ли бы так старалась соединить два эти события, телефонные звонки Хоровца и неожиданный выигрыш. Ну, хорошо, пусть они все-таки не имеют друг к другу никакого отношения, но куда же тогда делся Хоровец? Ради чего тогда и звонил, и свидание назначал? Ах, как права все-таки мать, как мало у меня жизненного опыта, сокрушенно подумала она. Да и где его наберешься? Две трети дня общаясь с детьми. И Самсуд снова подняла глаза к столику в отдалении, за которым сидели двое мужчин в смокингах. Лев уже разматывал длинный шнур, а на столе перед этническим бандитом, откуда ни возьмись, возникла горка каких-то пакетов. А если все-таки главный бандит, а льва подсылает? Только так, для успокоения жертвы. Но почему жертвы? Да почему, в конце концов, не подойти прямо и не сказать пароль, Хоровец? Что за идиотские шутки? Обреченно откинувшись на подголовник водительского сиденья, Сергей Эдуардович устало оглянулся. В бликах солнца где-то справа, прямо ему в глаза, блеснул одинокий крест армянской церкви на почти сливавшемся с небом куполе. Габузов невольно улыбнулся, вспомнив, как в свое время неугомонная Карина уговорила его пойти туда на открытие. Он долго упирался, но пошел отец, и отказаться было невежливо. Зато потом он ничуть не сожалел о содеянном. Происходившее ему понравилось, а главное, он сразу почувствовал себя как-то значительнее. Все эти Аргутинские, Абамелеки, Лорисмеликовы, Сумбатовы и Лазаревы, все армяне, оставившие след в городе, из абстрактных имен превратились теперь для него почти в родню и словно окружили Сергея Эдуардовича надежным кольцом. Разумеется, ощущение это скоро прошло, но сейчас, взглянув на купол, он невольно расправил узкие плечи. И будто в мире что-то действительно изменилось. Ибо в следующую пару минут Габузов уже без всяких проблем вывернул, наконец, на Невский и почти свободно покатил к Михайловской. Мысли его тоже приняли другой оборот. И чего я вдруг так раскипятился? Быть может, все еще вполне удастся. Женщины, как правило, всегда опаздывают. Да и мы не в Европе. А вот и Михайловская. Теперь только припарковаться. Жигуленок неуверенно крутил носом вдоль главного фасада гостиницы. А вот и местечко свободное, будто прямо для меня оставлено. Габузов, как заправский гонщик, ловко вогнал машину в пространство между двух мерсов, не забыв внутренне похвалить себя. Дед всегда говорил, что человек без похвалы и букашку не поднимет, а похвали — и горы свернет. Затем он степенно вышел, проверил окна, будто в салоне можно было что-то украсть, и начал запирать дверцу. Он уже снова вошел в роль владельца шикарного кабинета Шверберга и даже поймал себя на том, что повторяет его жесты. Жизнь опять заиграла всеми цветами радуги. Но тут на безоблачном небе появилась темная туча в виде высокого, плотного мужика в черной куртке и с каким-то непонятным знаком на груди. Все старания Сергея Эдуардовича делать вид, что ничего не происходит, не увенчались успехом, и туча наползла совсем близко, громом прогремев сакральная «парковка запрещена». Было мгновение, когда Самсуд хотелось уже даже подняться и уйти. Да, вот так вот просто взять и уйти, красиво пройдя между столиков, чуть покачивая бедрами, как кинозвезда, уйти и всем им утереть нос, но... Внезапно по залу поплыл проверочный счет микрофона, цок-цок, раз-два, раз-раз, и от бархатного голоса льва Самсуд снова стало казаться, что все происходит правильно и как нельзя лучше. «Милые дамы, леди и сударыни!» Все мы собрались сегодня здесь благодаря чуду. Да, чуду современной цивилизации мобильной связи. Именно она помогла нам сегодня собрать в этом историческом зале такой богатый цветник, включающий в себя всю палитру цветов, от осенних махровых хризантем до первых весенних фиалок. «Кончай трепаться», — тихо буркнул бандит, тоже не садовник. Но остановить льва оказалось не так-то просто. Нашим цветам пришлось нелегко. Они выдержали и жуткую жару преодоления своей неуверенности, когда решались отправлять на конкурс свои фотографии, и лютый холод отбора, но вот все позади, и они, словно в драгоценной вазе, сидят теперь перед нами в этом баре. И теперь осталось последнее испытание, но оно доставит нашим цветам уже лишь одно удовольствие, поскольку заключается в том, чтобы выйти на мой зов и получить вожделенную награду. Прошу! Лев сделал широкий жест фокусника и пропел «Творогушкина Клеопатра». Самсуд поперхнулась, А к столику подошла малоуклюжая девица в низком вырезе джинсов, в которой колыхалась неаппетитная попа. Второй господин в смокинге поднялся и, поспешно, словно стараясь побыстрее закончить процедуру, сунул ей в руки красивый пакетик. «Здесь ваучер и билет». Неохотно проворчал он тоном, каким говорят следующий где-нибудь в районном КВД. Зато Лев нажал на столе кнопочку и грянул тушь. «Тройчанская Татьяна!» На этот раз победительница оказалась постройнее, но зато слишком напоминала библиотечную крысу. Впрочем, реакция бандита на новую лауреатку оказалась точно такой же. На третий самсуд стало неинтересно, и она уже равнодушно смотрела на цепочку нескладных отроковиц, упитанных матрон и морщинистых бабулек, получавших одинаковые пакеты, и зримо обмирающих от счастья. Да, конечно, она ошиблась, поначалу посчитав их ночными бабочками. Но что же не вызывает ее? И Самсуд вдруг испытала давно забытое ощущение, когда в школьные годы зачитывали списки тех, кто, например, закончил четверть на отлично, или кто поедет в лагерь «Орленок», и ты ждешь с замиранием сердца, но уже прошла твоя буква, а тебя все нет, и слезы уже готовы брызнуть из глаз, и мир кажется одной вопиющей несправедливостью, как вдруг чеканный учительский голос все-таки произносит «Головина, Самсуд!» «Головина, Самсуд!» Парковка запрещена. Однако адвокат Габузов не первый год жил в этой стране и в этом городе. Более того, он был настоящим аборигеном, а потому он ничуть не смутился, наоборот, продолжая играть в адвоката Шверберга, сделал лицо, именуемое в простонародье мордой кирпичом, и тоном полного безразличия бросил в ответ: «Ко мне это не относится. Я автомобиль местного подъезда». Однако туча в черной куртке, по всей видимости, оказалась тоже не новичком и не пришельцем. Она никоим образом не растаяла и не побледнела, а разразилась крупным градом в виде отборных ругательств и оклика с усмешкой кому-то в сторону. «Эй, Петрович, этот Редван случайно не к тебе?» Сергей Эдуардович изобразил на лице праведный гнев и хотел уже произнести тираду с вкраплениями латыни, вроде того, как долго Кателина собирается испытывать его терпение, однако не успел. Тот, кого нагрянувшая туча назвала Петровичем, откликнулся раньше: «Гони, гони его в шею! Развелось тут всяких проходимцев!» «Понял. Так что не вешай лапшу на уши и давай катись отсюда, если не хочешь навсегда лишиться своей консервной банки». Сергей Эдуардович опешил, растерялся и проиграл. Туча нависала уже над самой его головой, изрыгая громы и молнии откровенной злобы. Габузов понял, что денег предлагать нет даже смысла, тем более таких, какие были у него в кармане, на пару чашек кофе, и если повезет, то и пару пирожных в таком месте. Связываться же с подобными людьми было себе дороже. И мысленно чертыхаясь, он полез обратно в машину. «Несчастного и на верблюде собаку укусит», — невесело припомнил он очередную дедову присказку, и день окончательно потерял для него свои краски. Пока Габузов осторожно выезжал, пропуская то и дело сновавшие здесь, как рыбьи косяки, иномарки, пока искал новое место, чтобы приткнуться, прошло еще не меньше четверти часа. Потом потребовалось еще какое-то время, чтобы успокоиться и снова войти в образ. «И какого черта я не пошел в театральный институт?» С запоздалым укором себе вздохнул он, снова подходя ко входу с чугунными столбиками. Но тут на его пути, как в дурном сне, опять возник Петрович. «А, это ты, скандалист!» — швейцар равнодушно преградил ему вход. «Куда идем?» «Туда!» — рявкнул Сергей Эдуардович, которого почему-то больше всего взбесило именно это равнодушие. Если бы швейцар возмутился, разорался, то еще ладно бы. А с равнодушием иметь дело практически бесполезно. Шансы на победу равны нулю. И он из остатков сил взорвался сам. «Пропустите! У меня важная встреча!» «А карта гостя у тебя есть?» Еще более холодно поинтересовался Петрович. «Вот тебе карта». Рука Габузова автоматически полезла во внутренний карман и вынырнула оттуда, на ходу разворачивая коричневую книжечку и суя ее прямо в морду Петровича. «Пропустите, гражданин». Швейцар, прищурясь, пригляделся и хмыкнул с чувством полного превосходства. «И что мне твоя ксива?» «Сказано, пошел вон». Габузов стушевался. Подвел его многолетний служебный рефлекс. Да, предъявление корочек открывало многие двери, но то было раньше, когда корочки были прокурорские. А адвокат? Ну что такое для всех этих адвокат? Вот сволочь! Бессильно огрызнулся Сергей Эдуардович. «Это кто, сволочь?» Одной рукой швейцар вцепился Габузову в воротник, другой резко хлестнул по щеке. Адвокат ответил тычком в живот, не возымевшим, впрочем, никакого действия. Живот был толст и, похоже, непробиваем. «Он еще рыпается!» Швейцар уже нешутейно саданул Габузову в глаз и стрельнул глазами по сторонам. Ему на помощь уже спешили двое дюжих коллег. Секунд через 20 незадачливый адвокат оказался выброшенным на мощеный тротуар. Поднявшись сначала на четвереньки, он отряхнулся, одернул одежку, постарался сделать вид, что все это только что произошло не с ним, и деловито пошел к машине. Он задержался перед одной из зеркальных витрин, придирчиво оглядел себя. Хорош, губа разбита, под глазом фингал, рубашка разорвана, несколько пуговиц осталось трофеями победившей стороне. Понятно было, что явиться на первое свидание в таком виде было бы не просто смешно, непозволительно. На джентльмена в поисках десятки он еще более-менее тянул, но вот на респектабельного охотника за наследством ни в коем разе. Осознав это, Габузов грязно выругался и понуро побрел в сторону площади. Чуть слева, словно смеясь над ним, сверкнула захватанная посетителями до блеска продажного золота скульптурная фигура Остапа Бендера. «Головина сам суд!» — торжественно повторил голос, и она, как во сне, и как только недавно мечтала уйти, прошла между столиков, чуть покачивая бедрами, но вместо пакета в руках у нее неожиданно оказался огромный букет почти черных роз. Пахли они одуряюще и крепко, напоминая скорее коньяк, чем цветы. Это было так прекрасно, так необыкновенно, что Самсуд даже потеряла ощущение реальности. Сколько лет ей не дарили цветов, если не считать дома день рождения, а в школе день знаний, день учителя и 8 марта, и, благодарно прижимая букет к груди, она медленно двинулась обратно. «Куда же вы?» — раздался у самого ее уха голос льва. — Номер вашего паспорта. — Не помню. Улыбаясь, все так же блаженно прошептала Самсуд. Лева насторожился, а вслед ему тревожную стойку сделал и бандит. — А он вообще-то у вас есть? — Конечно. — Я ведь про заграничный говорю. — Конечно, просто он... — Что просто? — Он дома. — О, какие пустяки! Мы сейчас же поедем с вами и все оформим. Последняя фраза вдруг... отрезвила Самсуд, которой сразу вспомнились душераздирающие истории про обобранных дурачков, которые сами возили мошенников за собственными паспортами и деньгами. Но лев, заметив ее замешательство, осторожно взял Самсуд под руку. От его ухоженных пальцев шел жар. «Неужели вы подумали о каком-то подвохе? Боже упаси! Если вы не хотите, я даже не стану к вам подниматься. Просто подожду на улице, в машине, в ближайшем кафе. Где скажете? Поскольку сегодня вечером вы уезжаете... ближайшие 3-4 часа нам придется изрядно покататься, дабы успеть везде и всюду. Прошу вас, идемте, моя машина в вашем полном распоряжении. Ну, не знаю, все еще недоверчиво протянула было Самсуд, но лев галантным жестом уже прихватил ее за локоток. Ничего не бойтесь, мы известная фирма и высоко ценим и своих клиентов, и собственную порядочность. Едемте, в конце концов, я же должен отработать свои 20 баксов. Помните наш с вами уговор?